Она замолчала, прикрыв глаза, внутренне переживала момент. Да, в этом мире теперь полно таких историй, когда один жертвует собой, чтобы жил другой или другие. Правда, ему могло повезти, и в одиночку он мог оторваться от них. Это кажется, что все просто, взял дубинку и пошел им черепа крошить, но стоит вцепиться одному, пока от него отвяжешься, подтянутся остальные, окружат и все, баста. Человека-то обычного обезвредить не так просто, те, кто дрался по-настоящему, понимают, а уж того, кто не чувствует боли и страха. Это было зря, часть погналась за ним, другая, пусть и меньшая, за мной. Тем временем продолжила она с сожалением. «И вот я добралась до вас», — заметила машину на холме, чудом, солнечный блик от лобового стекла, у меня уже туннельное зрение было, но все же увидела. «Вспомнила про ракету, ты говорил, что она привлечет их внимание, но у меня они и так на хвосте постоянно висели, вы, к счастью, ее заметили, и вот я с вами, уф». Все принялись поздравлять ее. Я же цинично подумал, если ее парень мертв, то ничто не мешает приударить за ней, к тому же награда за переспать с ней — эпический пак. Вот только есть одно «но». Я ей почему-то не нравлюсь, может, просто морда лица у меня не очень на ее вкус, может, потому что не азиат, а может, слишком молодой. Шатаконщицы имеют и своих противоположностей, геронтофилок всяких. Да мало ли что, хотя Дон Жуан из меня тоже тот еще. Ну вот, собственно, и вся история. Рика, повернувшись к переднему сиденью, засюсюкала с Алисой. «А кто это у нас тут такой хорошенький, а еще и песик?» Она начала вести себя как наседка перед цыпленком, разом переменив образ с лихой воительницы на образ старшей сестры. Тут же упросила Саю пересесть на задний ряд, забрав у нее Алису с Зиком, плюхаясь на переднее сиденье. Словно у нее вынули все кости, превратившись в безвольную медузу, усталость на нее навалилась сразу же. Тем не менее, она, изображая бодрость, спросила: «Итак, какой дальнейший план? Едем еще кого-то спасать?» «Да, сейчас найдем безопасное место», — ответил я, поглядев на растерянно стоящую в проходе между сиденьями Саю. «Там организуем ужин и заправку машины». Протянув руки, я, схватив ее за талию, притянул к себе. Решив, видимо, что я собираюсь посадить ее к себе на колени, она, выпучив глаза, уперлась мне в плечи руками, открыв ротик для протеста. Насладившись мгновением пусть и неловкого объятия с красоткой, я усадил ее на свое место рядом с Саикой, полюбовался на румянец на ее щеках и, развернувшись в проходе, взял слово. «Шизука, расскажи Рике обо мне». Я сделал небольшую паузу. «Все расскажи, хорошо?» «Поняла», — кивнула она, не отрываясь, впрочем, от дороги, принявшись за дело. Я тем временем, присев, достал карту, на которой ребята поотмечали наш предполагаемый маршрут, а точнее места, где могут находиться их родители, и, расстелив ее на коленках своей Саики, уселся, поджав ноги по-турецки, в проходе. Кота расположился рядом. Сзади постоянно доносилось недоверчивое хмыканье и ворчание Рики. Я, прислушиваясь, с удивлением заметил, что Шизука пересказывает все так, как я и говорил, не перевирая слова, как я, неловко признаться, ожидал. Ее внимательности можно было только позавидовать, хотя, возможно, это из-за того, что она за рулем, ее мозговая активность резко возрастает, как от допинга. В конце концов, что мы знаем о Мариковых? Мы уже закончили с картой, я разобрался с тем, где мы, и принялся обдумывать маршрут на завтра. Ребята обсуждали план на вечер, вплоть до ночных дежурств, как Рика, видимо, не выдержала. «Признавайтесь, он что, промыл вам мозги?» Она повернулась к нам, прижав Алису и Зика к груди. «Как можно верить во всю эту чушь? Или он держит вас в заложниках?» «Какие заложники? Да и как можно промыть мозги так быстро?» Попытался я защититься. «И я же предоставил доказательства». «Ну да», — кивнула Сэя с совершенно серьезным лицом. «Я тоже сначала не поверила, но фокус с исчезающей бутылкой, а потом стулом. Мстительная коза», — подумал я под дружные смешки, раздавшиеся со всех сторон. «Вы поверили ему, потому что он заставил исчезнуть стул». Не понявшая юмор, Рика всерьез встревожилась. «Еще он может призывать людей, оружие, использовать какую-то магию», — перечислила Сэя, с улыбкой довольная моим бледным видом. «Он предсказал и предвидел многие ситуации и изменил их в лучшую сторону». «Ну так уж и в лучшую», — пробормотал я, польстившись. «Я тебя не хвалила», — холодно ответила мне Сэя, сверкая глазами. «Я бы все сделала лучше. К тому же ты обещал мне рассказать о своих способностях, но до сих пор этого не сделал. А как я буду координировать ваши действия, если не знаю всех твоих возможностей? Слишком много я в одном предложении», — пробурчал я в ответ, и да все сделаю, зуб даю. Вы это серьезно? Рика удивленно переводила взгляд с одного лица на другое. Без шуток, ты из другого мира, ближе к вечеру, я призову Алину, пояснил я. И кто это такая? Это девушка, которую он может призвать, снова объяснила Сэя, а у нее хорошо получается, назначить ее старшим объяснятелем, Алина все еще одна из двух, да, Сойка сегодня не выпала, кивнул я, ничего не понимаю, потерянно произнесла Рика. Мы тоже, со смешком ответила Шизука, неожиданно пошутив, но вечером он промоет и твой мозг, готовься, Рика. Глава 20. Конец недели. Возвращение в город было относительно спокойным. Рика, умотавшаяся, заснула. Первый успех обрадовал парней и девчонок, все надеялись, что и с их родителями как-нибудь обойдется. Мне еще требовалось сжечь зомби, поэтому коллективно решили все сделать до темноты, а потом устроить небольшой пикник на природе. Шизука теперь была уверена в своих силах по езде по бездорожью, да и я, надо признаться, перестал сомневаться в ее водительских талантах. Кто бы вообще подумал, что у этой безусловно красивой, но неуклюжей женщины вдруг окажется талант в вождении автомобилей в экстремальных условиях. Она вообще меня радовала тем, что не создавала проблем, ни единой жалобы за все время, ни истерик, к тому же обаятельные попытки флирта. Жаль, совсем нет времени узнать ее получше, идеальных людей не существует, и если что-то ее надломит, надо иметь информацию, чем это можно хоть как-то парировать. Мы встали недалеко от придорожного ресторанчика, вокруг было несколько десятков зомби, не слишком приятная компания, и хотя оставаться мы планировали не здесь, для окончательной демонстрации моих способностей, и заодно выполнения задания, место было выбрано удачным. Вокруг ресторанчика стояло несколько брошенных автомобилей, несколько машин на парковке с открытыми дверьми, еще одна стояла метрах в 200, воткнувшаяся в столб. Сама забегаловка тоже не избежала участи погрома. Пара окон выбита, на одном, так и не смытая дождем, видна засохшая кровь. Верхняя часть стеклянной двери, в паутине трещин. Разбудили Рику, пока она сонно терла глаза, я вылез через люк наружу, следом за мной последовали Саика и Кота. План был простой, Шизука подводит машину метров на 10 к мертвякам, я закидываю их бутылками с огнесмесью. Кота и Саика на случай осложнения обстановки, хотя предпосылок к этому вроде как и нет. Первая же бутылка, с граненными формами, оказалась неожиданно крепкая и, ударившись об асфальт, срикошетировала, подлетела вверх метра на полтора, и, упав второй раз, со всей еще горящей тряпкой вокруг горлышка, зомби, перед которым она упала, сделал шаг, наступил на нее, и как в старых черно-белых фильмах, комично шмякнулся на спину, высоко задрав обе ноги. Бутылка же, наконец, не выдержав, лопнула. Горючая смесь потекла наружу, поджигая брюки и футболку. Следом вспыхнули его волосы. Я видел это не в первый раз, то как они горят. Но почему-то именно этот раз запал, что называется, в душу. Его тихий стон, почти как у живого человека, вызвал предательскую волну холода, пронесшуюся через позвоночник, подавляя в себе чувства. Это больше не живые люди. Я приготовил следующую, метнул, подготовил еще одну. Почему именно он так повлиял на меня, ума не приложу. Вскоре пришло сообщение о выполнении задания. Ну, все, последний день акции остался, хрен его знает, чего там ожидать дальше, но награды и в самом деле неплохие. Шизука, поддав газу, как и планировали, отвела нас от возбудившихся было зомби. Крикуна-визгуна здесь, к счастью, не оказалось. Отъехав метров на 200, снова остановилась. Рика вылезла наружу. Выглядела она пободрее, ухватившись за люк, огляделась по сторонам. Прикрытая броником, показалась сдвинутая под живот, кобура с пистолетом. Заметив мой любопытный взгляд, с усмешкой бросила: «Я для тебя слишком взрослая женщина, малыш». Упс, походу она думала, что я пялился на другое, хм, совсем другое. «Я бы не стал так торопить события», спокойно, подпустив в голос холодка, ответил я. «Что за пистолет?» «А?» Она выглядела разочарованной. «Беретта 92, 15-зарядная. Патроны есть?» Оборвал я. Выслушивать очередную лекцию о пистолете, о котором и так знал, было неохота. Нарываюсь я на конфликт с ней, ей-богу. «Один магазин, впрочем, не выглядя задетой», ответила она. «Сэ, глянь, сколько у нас в запасе 9 мм осталось», сказал я, активируя карту разведчика. Перевоплощение произошло так быстро, что она, оглядываясь, сначала даже ничего не заметила. Повернув голову ко мне, я поймал ее взгляд. Маска хладнокровного профи сразу же дала трещину. Зрачки расширились, затопив радужку чернотой, губки на мгновение образовали классическое «О». Короткий хрип вышел из ее горла. Возможно, она подавилась шпилькой, не успев ее воткнуть. Сдержав свои губы от довольной улыбки, не хватало еще, чтобы подумала о насмешках, обидеться, мне еще ее беречь, без недели, с полгода как. Я заметил и веселую улыбку Саюки, она тоже насладилась моментом. Стоило ей только поймать мой взгляд, она тут же, вновь надела маску невозмутимости. Но блеск в глазах все же выдавал ее настроение. Еще сотня почти, наконец крикнула Сая. А что, выдай Рике, у тебя запасные магазины, то есть, каха, да, каха, два, кашля сказала она также надевая маску профи, хех, меня уже не проведешь. 30 штук, Сая, добавил я. Я сразу же прикинул, Рика и кота снайперы, а у меня есть винтовка с довольно высокой точностью боя на дальние дистанции. Конечно, ее СР-25 получше будет, гражданской версии Ремингтона 700, но кота уже к оружию привык, показывая великолепные результаты, а Рика все-таки профи. Рика, Ремингтон 700 ты знаешь? Спросил я. Да, конечно, а... Она снова, не сдержав удивления, уставилась на появившуюся из воздуха у меня в руках болтовку. Вот, владей, пояснил я, кота с твоей винтовкой так хорошо справляется, что менять вас будет глупо. Эй, ладно, все же запнулась она, видимо осознание, что ей не по ушам катали, а правду говорили, было все же довольно волнующим. Я приготовил винтовку М14 Ебр, объяснив ей, что они пока только прикрывают, так как у меня патроны в теории бесконечные. Собственно, причина, почему мы не уезжали, заключалась в том, что холодильники стояли максимум сутки без света, а тратить свой НЗ я не хотел, по причине того, что скоро свежих продуктов взять будет негде. Конечно, есть склады Мобрезерва, в России точно есть, но вот есть ли они в Японии, где и как их искать, я понятия не имел. Поэтому и предложил заполучить продукты таким вот образом. Через неделю-другую эти возможности останутся в прошлом. Зомби, привлеченные стрельбой, выползли из ресторанчика. А так как на километр по обе стороны дороги были в основном поля и сады, то много их именно здесь собраться не могло. Так и получилось. Рика вскоре после начала мною стрельбы быстро включилась в процесс, скорректируя мой огонь. Все ж таки опыт есть опыт, несмотря на талант. Кота с винтовкой по сути неделю, Рика несколько лет в спецподразделении, всего расстреляв еще чуть больше двух десятков зомби, учитывая, что дистанция была 200 метров, я истратил 3 магазина, промазав всего несколько раз, влияние ощущается, да еще как, но и личный прогресс тоже на месте не стоит. Вернулись к ресторанчику, полезли наружу, кота остался за место турели, Рика хотела пойти с нами, но все же так же осталось с ним. Алиса, Сэя и Шизука машину, естественно, не покидали. Я забросил винтовку за спину, достал пистолет. Помещение внутри было небольшим, максимум человек на 40. Да и то, тогда здесь яблоку бы негде было упасть. Помимо отдельных столиков, были места и около стойки. Забегаловка больше похожа на классическую американскую, нежели японскую. Чувствовалось в ней неуловимое влияние Запада. Над стойкой меню, с ценами и названиями блюд. Гамбургеры, картошка фри, рисовый омлет, кола, вообще не ошибся. Зашли внутрь всей гурьбой, в ноздри ударила вонь, такая, что заслезились глаза. Так получилось, что Рэй вырвалась вперед. Она открыла дверь в подсобку, чтобы убедиться, есть ли там кто. Зомби в фартучке и форменной одежде бросился в атаку сразу, словно готовился. Уже укушенная заперлась, и там обратилась, наверное, бедняга. Взвизгнув, Рэй отпрыгнула назад, перехватив ружье, насадила зомби через нижнюю челюсть, на штык. Запаниковавший Хисаши навел дробовик и в упор снес, уже затихшему мертвяку, голову картечью. Девушка стряхнула практически обезглавленное тело вниз, ее лицо побледнело. Такаши же запрыгнул на ближайший стол и сжимал дробовик, нервно вертя головой. Саюка, хмыкнув, заявила: «Ну и беспорядок. Рэй, живая?» Я подскочил к девушке и, схватив ее за шиворот, встряхнул, приводя в себя. «Да-да», икнув, кивнула она. «Значит так, никто не открывает двери без команды», отчеканил я, чувствуя раздражение и злость на самого себя. «Расслабился, блин, моей Илисой, все понятно, да», нестройным хором отозвались они. «Парни с дробовиками к двери, держите выход». Рэй, приходи в себя пока, «Саика, за мной!» — раздал я указание, завязывая себе узелок, всегда так начинать, а не потом, когда случится и останется только расхлебывать. Приблизился к двери кухни, в нос ударила вонь разлагающегося тела. Прямо под дверью, свернувшись ничком, лежало тело с огромным трапециевидным тесаком в голове. По остаткам формы понятно, бывший сотрудник. Дверь на кухню закрыта изнутри, окошко в дверце зеркальное, поэтому глянуть, что там внутри, не получится. Просто выбил его рукоятью пистолета, изнутри придушенное рычание, еще один мертвяк, возможно, бывший повар. Заглянув внутрь, вижу скребущего пол, кончиками пальцев ног, зомби, в заляпанной бурой жидкостью, некогда белоснежной форменной одежде. Зомби висел под потолком, под ногами лежал опрокинутый табурет. Он страшно, конвульсивно задергался, когда нас услыхал, сильно раскачиваясь, дрыгая руками. Я выстрелил ему в лоб, прямо через окошко, после чего он бессильно закачался из стороны в сторону, успокоившись окончательно. Просунув руку, открыл закрытую на примитивный засов дверь. Внутри кухни воняло, но не так сильно, как в самом ресторане. «Саика, сруби веревку, пожалуйста», — попросил я ее. Собирать продукты перед раскачивающимся покойником не хотелось категорически. Она молча прошла вперед. Короткий взмах, и тело с глухим стуком упало на пол. Внутрь заглянула Рэй, спросила: «Ты стрелял, еще один был?» «Да, он повесился перед тем, как обратиться», — поведала ей Саика, разглядывая тело. «А знаете, от него воняет гниением, но это не вонь разложения». «Да, я думаю, это кишечник», — ответил я, возясь с холодильником. «Фу, почему?» — полюбопытствовала Рэй. «Они перестраивают внутренние органы, удар в сердце их не уничтожает, значит, органы утрачивают свою функциональность», — отвечал я, копаясь в холодильнике, но продукты в обычных камерах уже пришли в негодность, скорее всего, набрав запахов. Особенно пострадала зелень, уложенная в раздельные контейнеры, но не закрывающиеся. А вот с морозилкой повезло. Она начала оттаивать, но лед еще держался, и поэтому мясо и рыба сохранились. Единственное, я беспокоился, что и они тоже набрали неприятного запаха, но они все были хозяйственно упакованы в вакуумные контейнеры. «Что ж, спасибо тебе за это, мужик. Все, я закончил», — вставая и убирая рюкзак в инвентарь, сказал я. «Уходим». «Наконец-то», — выдала Рэй с облегчением. «Ну и вонища». Вышли наружу. На улице воняло сгоревшим человечьим мясом. Тоже так себе ощущение перед ужином-то. Но желудок, заурчав, словно предупредил: «Но-но, голод не тетка». Тронулись в путь. Я продолжал дорогу на крыше, стреляя на ходу в появляющихся зомби. Светового дня осталось всего ничего, но река, как оказалось, пригороды знала отлично. Поэтому по обычной грунтовой дороге добрались до небольшой рощицы. Деревца небольшие, с раскидистой кроной, похожие на дикую вишню, еще цветущие, с безумно красивыми розовыми лепестками. Ветер срывал их, кружа в танце, сдувая смрад разложения и заменяя его запахом свежести и обновления. В рощице течет ручеек. Вокруг все забито зеленью, цветами и яркой, словно крашеной, травой. И хотя люди жили в часе езды отсюда, вся эта красота не была испорчена человеком. У меня закружилась голова от свежести воздуха. Только здесь осознал, насколько пропах кровью город. Я дышал и не мог надышаться. В груди было почему-то больно. Внезапно почувствовал прикосновение, что теплое коснулось моей шеи, взъерошило волосы. Саика, поглядев на меня, своими глубокими, как океан, глазами, заглянув, кажется, в душу, сказала: «Мне тоже больно». Я молча сжал ее руку. Решили остановиться здесь на ночлег. Расстелили покрывало, прямо на траве. Расчистив небольшой участок, вынув из инвентаря гриль, установил его. Девушки не на шутку обрадовались. Еще бы, гриль — это вкусно. Внезапно река, скрестив руки на груди, подошла ко мне, встала прямо напротив. Я как раз раскладывал на уже прогретом устройстве куриные крылышки и ломтики лосося. Она молча сверлила меня взглядом, вынуждая начать разговор. Я не поддаваясь, ей надо, пусть сама начинает, продолжал выкладывать продукты. «Это все впечатляет», — наконец, не дождавшись от меня реакции, сказала она леденящим кровь тоном. «Но насколько я поняла, ты главный в вашей группе?» «Верно», — не стал я юлить, — «готов передать полномочия более компетентному человеку?» С прямотой айсберга, идущего навстречу Титанику, спросила она. «Это какому?» — прикинулся я шлангом. «Мне», — скрипнув зубами, ответила она. «На основании», — уточнил я, переворачивая мясо так, чтобы на нем появились красивые квадратики. Ты потащил с собой ребенка. Ее голос внезапно стал не только холодным, но и жестким. Да, она именно этого хотела, спокойно ответил я, переворачивая овощи тоже. Запах становился все более волнующим. Желудок, не смотри, что чего-то уже ел, несколько раз подпрыгнул и ткнулся в ребра. С Алисой вообще получилось странно. Ни у кого даже мысли не возникло передать ее в основную группу выживших, спихнув ответственность за нее на других. Сэя и Шизука вовсе настолько привязались к ней, что выглядели как две старшие сестры на сетке, во всем оберегающие любимую младшенькую. Я считал так, пока она рядом, мы можем за ней приглядывать. А так как она одна из именных, кто должен выжить, то и спихивать заботу о ней мне не стоит, будь жив ее отец, но я провалился с этим. Хотела, возмутилась она, оглядываясь на ползающую за букашкой в траве мелкую. Да ей 10 лет то нет, о чем ты думал? О том, что у нее никого больше не осталось, спокойно ответил я. Никого, кому бы она доверяла, никого, кто бы заботился о ней, никого кроме нас. Это не аргумент, здесь опасно. Рика пыталась на меня надавить, но я не чувствовал ни правоты в своем поступке. Везде опасно, везде, спокойно, почти невозмутимо ответил я. Никакого мандража у меня перед ней не было. Уважение да, но и только. Это так, но... Рика, Алиса с нами, точка. Если ты считаешь, что группу должна возглавить ты, то по завершению нашей миссии ты можешь попробовать это сделать, но только тогда, не сейчас. Хм. Она гордо вскинула подбородок, окидывая меня взглядом сверху вниз. Учитывая, что она на полголовы ниже, это вызвало у меня улыбку. А пока, твой голос всегда будет услышан. Встретился я ее прямой взгляд таким же своим, а твои советы учтены. Ладно, то, что ты не размазня, меня радует, показала она зубки в улыбке, снимая маску холодной стервы. Но я не в восторге от твоего руководства, так и знай, а ведь больно кусает. Должна быть наоборот в восторге, и писать кипятком от моего командного рыка. Я невольно усмехнулся. К счастью, развивать тему она не стала, хотя если бы она знала, что я и сам в курсе своих косяков, и с удовольствием спихнул бы головную боль и ответственность на плечи кого угодно. Но я не буду ничего этого делать, хотя бы потому, что от этого зависит мое будущее, и отдавать его в чужие руки, для этого у меня есть система. Она и так задает мне задачки в этом стиле. Перед завершением готовки я призвал Алину. Все снизит нагрузку во время ночных дежурств, так еще и пусть увидит красоту. Если получится, то и Сойка полюбуется. Появление новой девушки снова вызвало удивленное выражение лица у Рики. К сожалению, она быстро справилась с собой. Все-таки снайпер умеет брать под контроль свои эмоции. У нее тоже есть чем поучиться, помимо навыков стрельбы. Заодно посмотрел, чем Алина третьего уровня отличается от второго. Вызывающий наряд девушки-телохранителя сменился на вполне достойный. Длинная подпоясанная рубаха до колен. По виду, правда, так и не понял, что за ткань, похожа на шерсть. Поверх нее нагрудник из сплетенных вместе пластин, на ногах штаны или чулки, под подол рубахи не заглядывал, светло-бежевого цвета, и сандалики с открытыми пальцами ног. А вот тесак ее не изменился, оставшись все таким же здоровенным и тяжелым на вид, самое то, рубить головы. Заходящее солнце посветило розовые лепестки, переливающийся розовый оттенок сменился темным, почти красным. Самураи не на пустом месте воспевали красоту сакуры. Когда идешь по пути смерти, только вот эти мелочи навсегда останутся с тобой. Я глянул на награду за дневное задание, был уверен, что это окажется гранатомет. Но нет, награда оказалась нематериальной. Система сообщила: добавлена ячейка призыва кандидатов, добавлена ячейка призыва монстров, добавленные ячейки не конфликтуют с открываемыми по мере развития системы. Поздравляем. Стоп, что? У меня есть ячейки призыва. Я обалдело уставился в пространство, раз за разом перечитывая сообщение. Сформировал запрос. Система, сколько у меня ячеек призыва? 3 кандидатов и 3 монстров. Последовал незамедлительный ответ. С учетом награды по 4 каждого типа. Система, о чем я еще не знаю. Чувствуя волну неприязни, спросил я. Запрос составлен неверно. Получил я равнодушный ответ. Так, хорошо. Система, что такое кандидаты? Кандидаты в последователи. По удовлетворению всех требований кандидат может стать последователем. Система, и что за требования для кандидатов? Я чувствовал гнев, в первую очередь на себя. Если я о чем-то не узнал, не спросив, то и виноват сам. Недостаточный уровень системы. Последовал ответ, от которого я почти взорвался. После этого я принялся бомбардировать систему вопросами, на которые ответа естественно не получал. Успокоив гнев, задумался. Проглядел, что у меня есть. Скрытые задания. Кстати, а почему это они скрыты, и как их можно открыть? Система, можно ли как-то открыть скрытые задания? Я уже предчувствовал, что я идиот. Вы можете открыть скрытые задания, выполнив все его условия, либо же, оплатив его открытие кристаллитом. И сколько стоит открыть скрытое задание? Ну точно я идиот. Первое открытие бесплатно, последующие идут с увеличением стоимости открытия вплоть до максимальной фиксированной для этого мира величины в 300 кристаллита. Желаете открыть скрытое задание? Да, открой второе скрытое и пятое. Как же стыдно за свою тупость, божечки. Стоимость открытия 25 кристаллита, подтверждено. 2. Скрытое, добейтесь спасения 500 человек в течение месяца. Прогресс 406, подтверждение выполнения, конец 30-дневного периода с начала получения задания. Награда. Один специальный пак с повышенным шансом выпадения заклинаний, свойства, лечебный, лечение, исцеление, восстановление, регенерации. 5 необычных паков, 3 редких пака. 5. Скрытое, уничтожь 10 видов мутировавших зомби в течение месяца. Прогресс выполнения. Зомби выполнено. Зомби-ползун выполнено. Зомби-бегун выполнено. 3. 10. Награда. Один специальный пак, один редкий пак вооружения, один редкий пак снаряжения. Вот так и начинаешь разочаровываться в собственном интеллекте. Так и еще 5 скрытых не открыто. Ладно, открою чуть позже. Ребята и так начали коситься, заметили отчаяние от собственной глупости у меня на лице. Потерев переносицу, сказал: вот вам новость, оказывается, система в течение месяца подведет итог, и если количество спасенных на конец месяца будет больше 500 человек, будет шанс на получение лечебного заклинания. А во, ты еще и магией владеешь, пробубнила Рика, делая вид, что даже не удивилась. И сколько ты уже спас? Пока что, пишет, 406 человек. Чего? Вскинулась Рика, уставившись на меня. Впрочем, остальные также были удивлены. Так много? Все верно, если бы не его информация и активное участие, практически все люди, которых спасли мои родители, на сегодняшний день были бы мертвы, поддержала меня Сэя, и возможно мама с папой тоже. Под конец ее голос дрогнул. Ну, приятно, что как должное она не воспринимает, так пыхтеть и стараться приятнее, не легче, но приятнее. После чего, я снова достал карту, с отметками предполагаемого местонахождения родителей. Откашлившись, посмотрел на Рику, начал: завтра мы выдвигаемся на поиски родителей, у меня есть предложение, но прежде чем я его выскажу, выслушаю ваши мысли, за кем было бы правильно отправиться в первую очередь. Просто по порядку не получится, предвосхищая возможный спор, задала вопрос Сэя. Ты же помогала наносить точки на карту, пожал я плечами. Многие места равно удалены, а устанавливать порядок, и так кто выскажется, Такаши. Я, Хаэм, парень, закинув челку назад, уставился на меня, тяжело сглотнул. Моя мама простая учительница, она не умеет драться, и если она еще жива, то... Понятно, кивнул я. Рэй, папа в самом безопасном месте, поэтому лучше всего за мамой, но она у меня мастер садзюцу, копьем владеет лучше меня, она меня и натаскивала, Рэй грустно улыбнулась. Поэтому лучше за мамой Такаши или Хисаши. Понятно, ну и Хисаши, ты, я согласен, с Рэй, пожал он плечами. Кто-нибудь еще хочет высказаться? Спросил я, поглядев на остальных. Саика покачала головой. Кота пожал плечами, пробурчав: тебе решать. Алиса, грустными глазками посмотрела на меня, словно спрашивая разрешение, я ей кивнул. Моя мама работала диспетчером, заявила она. Она говорила, что работает в самом безопасном районе. А ты была у мамы на работе? Спросила Сэя, заботливо протягивая ей баночку с соком. Не, замотала девчушка головой. Шизука, Рика, вам есть что сказать? Продолжил я опрос. Мы на тебя ответственность свалили, придется тебе решать самому, бледно улыбнулась Марикова. Я не очень хорошо владею обстановкой, но город знаю, помогу, пожала плечами Рика. Давай уже не томи, выкладывай, что ты там задумал. Ладно, сначала мы едем в полицейский участок, спокойно начал я, предчувствуя взрыв негодования, и не зря. Что? Такаши аж подпрыгнул. Трое было за то, чтобы проверить местонахождение моей матери и матери Хисаши. Тоже мне, демократ нашелся, блин. подумал я, чувствуя раздражение, ишь как у меня эго ерепенится, и его под контроль. «Поясни», — попросила Сая, привстав и потянув за рукав, усаживая Такаши обратно на покрывало. «Само собой, и так, в полицейском участке, если люди выжили, то у них есть оружие и они максимально защищены. Так зачем?» — проворчал Такаши недовольно. «Затем, что если нам повезет, и мы спасем ваших родителей, то куда мы их денем?» — спросил я. «Отвезем в горный лагерь», — как очевидно и заявил он. «Здорово, то есть, если в школе окажется твоя мама и несколько учителей или детей, мы спасаем только ее». «Я поняла, Олег, давай я ему объясню», — подняла руку Сая. «Вперед», — не стал я отказываться. «Смотри, если окажется, что полиция контролирует здание, то мы по мере нахождения наших родителей свезем их в полицейский участок, а потом вывезем всех разом уже в лагерь. А если нет», — хмурился Такаши. «Если нет, то на буксире, один автобус мы утащим», — пожал я плечами, «двигатель мощный, справится, но это риск, если что-нибудь случится, трос оборвется, мотор у нас встанет, влетим уже по полной, еще и с кучей людей, которых надо будет как-то защищать. Поэтому будем надеяться, что полицейский участок за живыми». «Надеяться», — все еще недовольный проворчал он. «Мы все туда едим с надеждой, что все еще не поздно», — поддержала меня Рэй. «Итак, возражения по плану будут», — уточнил я. Больше возражений не последовало. Солнце к тому времени зашло, и мы сидели под светом обычных фонариков. Договорившись о плане дежурств, снова занялись отдыхом. Первая неделя в новом мире подходила к концу. Глава 21. Работа для парней в форме. День 8. На ночлег расположились в рощице. Рика, демонстрируя знания выживальщицы, соорудила в 30 метрах по периметру звуковые ловушки с помощью хитро привязанных и запутанных веток кустарника и еще маленьких деревьев. Теперь, коварные зомби, по ее словам, бесшумно к нам не прокрадутся и дежурить будет полегче. Мне снова выпало дежурить с Хисаши. Только если до этого мы дежурили последними, то теперь наоборот первыми и спать. Я уже привык засыпать после полуночи, так было поспокойнее, ощущение хоть какого-то контроля. Отстояв свою смену, передали ее Рэй и Марикове. Девушки расположились на капоте, постелив на нем дорожное одеяло. Несмотря на то, что было довольно тепло, земля после дождя все еще была сырой, и как стемнело, даже просто стоять стало неуютно, свежо. Поэтому спали все в машине, в тесноте. Конечно, не на последнем месте была еще одна причина: спать на открытом месте после всех событий сможет далеко не всякий человек, нервы должны быть из стальной арматуры толщиной в руку не меньше. Я расположился в уголочке рядом с Саикой, уже не беспокоясь, что она начнет возражать, обнял ее, прижав к себе. Она лишь проснулась на мгновение, чтобы устроиться поудобнее, и засопела вновь у самого уха. Мне же сон не шел. Снова погряз в самокопании. Вот вроде бы у меня получилось все задуманное, но психика начала сбоить. То, что я не человек с железными яйцами, пусть, хотя учитывая, сколько красоток кругом, они уже скоро звенеть начнут. Вот опять на девок мысли перетекли, никакой дисциплины ума. Мучила меня эта мысль: почему стоит мне закрыть глаза и я вижу сгорающего зомби? Глупость ведь. Но чем дольше я держу глаза закрытыми, надеясь провалиться уже в забытье, и черт с ней, системой и картами, что она кинет в руку, в конце концов, пока я держу в колоде минимум карт, то она кинет, что я в колоду поставлю. Но сон все не шел, а потом вдруг у зомби появилось лицо, лицо первого убитого мною человека. Я открыл глаза, чувствуя, как заколотилось сердце. «Какого, спрашивается, черта?» Я почувствовал острое желание вскочить и выбраться наружу. Лишь тихое дыхание девушки, положившей голову мне на плечо, успокоило разум. Едва ощутимое дуновение воздуха на моей шее от ее носика, когда она вдыхала и выдыхала. Как она почувствовала во мне ту боль? Почему увидела ее? Может, знала, куда смотреть? Значит, не прошло для меня все это бесследно. А как было бы просто: перед нами все цветет, а за нами все горит. Нет, с этим надо что-то делать. Сходить с ума в мои планы не входит. А раз так, надо разбираться с тем, что со мной происходит. Первым делом стоит проверить возможности системы помочь мне справиться с этим. В конце концов, шизофрения и так у меня есть, зачем мне еще и знаменитый ПТС, он же вьетнамский синдром. Система, если у моей психики проблемы, ты можешь помочь? Провожу сканирование. Получил я незамедлительный ответ, но то, что она ответила сразу же, чудо какое-то. Подтверждаю наличие проблем. Решение: в течение 3-5 дней максимум недели, устроить себе отдых от 2 до 3 дней, отсутствие ярко выраженного физического насилия, сон, питание, общение. В случае несоблюдения рекомендаций возможны бессонница, кошмары, депрессия, апатия, немотивированная агрессия и прочее. Более серьезной коррекции встреча с куратором не требуется. Причина психической нестабильности – стресс, тревожность, беспокойство, физическая усталость. Я выдохнул воздух, чувствуя, как меня отпускает. Это не какой-то сдвиг в мозгу, который непонятно как лечить и что с ним делать. Нет, раз проблема во вполне материальных вещах, то и справиться с ними я могу вполне осознанно. Что ж, осталось только спасти родителей ребят, хотя бы тех, кого спасти в самом деле возможно, и устроить себе выходной на пару дней. В принципе, передохнуть денек-другой я заслужил. Главное, чтобы система и сама жизнь не набросила мне удавку, заставив нестись и что-то срочно делать. Но все же поотпустила. Занялся делами, раз сна не в одном глазу. В колоде у меня сойка, огненная стрела и минирование. По идее, мы едем спасать родителей, и мне бы пригодилось преобразование в разведчика, но... Сейчас я просто гляну, какое требование выдаст акционное и еженедельное задание, и открою паки. Заодно я снова посмотрел, ежемесячные. Спасти 500 человек. На данный момент, их 406. Допустим, в супермаркете было почти 30. То есть нужно попытаться собрать по городу еще около 70, а это немало. Но награда настолько вкусная, что отказываться от нее глупо. Значит, придется потрудиться в этом направлении. Если с предками ребят управимся за 3 дня и еще пару дней на отдых, грубо у меня на задание будет 2 недели. Это нормально. Сработало оповещение, наступила полночь. Система порадовала меня наградами и новыми заданиями. Еженедельное задание. Выживите в первую неделю. Награда: 1 обычный пак, 1 обычный оружейный пак, 1 обычный пак снаряжения. Выполнено. Еженедельное задание обновлено. 1. Уничтожьте 25 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда: 1 обычный пак. 2. Уничтожьте 5 зомби-ползунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда: 1 обычный пак. 3. Уничтожьте 5 зомби-бегунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда: 1 обычный пак. 4. Уничтожьте 5 зомби-крикунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда: 1 обычный пак. 5. Обнаружьте новые виды зомби. Награда: 1 обычный пак за каждый вид. Стоп, я же уничтожил нюхача, который вел к нам группу зомби. Он разве не отдельный вид? И, кстати, в ежемесячных его не засчитали. Что за дела? В систему тут же полетел запрос. Через мгновение пришел ответ. Подтверждено, уничтожение зомби, квалифицируемый пользователем как нюхач, не отдельный вид. Подтверждено наличие информации. Эволюция зомби идет по множеству векторов. Данный вектор присущ всему виду. Этой способностью могут пользоваться практически все зомби с неповрежденными носовыми пазухами. Причина индивидуально более быстрой прогрессии одного из множества, не повод определять его в отдельный подвид. В скором времени все зомби начнут пользоваться обонянием. Скорректировано, все с неповрежденными носовыми пазухами. Вот те раз, я потратил некоторое время на осмысление информации. То есть теперь они превращаются в хищников, сначала ориентировавшихся на слух, а теперь еще и на запахи. Хм, учитывая, как они воняют, почему, хотя чего это я, опустившийся человек тоже не ощущает собственной вони, но нос функциональности-то не теряет. Заодно дождался обновления акционного задания. Акционное задание. День 7. Ты доказал, что можешь убивать зомби, с чем тебя и поздравляем. Уничтожь 50 зомби. 50, чтоб уж наверняка закрепить навык, и просто получи награду. Награда: 1 уникальная способность уничтожителя зомби. Ну надо же, и отдавать ничего не надо, ну ура. Полсотни зомби — вполне решаемая задача. К тому же у меня как раз еще 2 места в руке и есть несколько паков, которые стоит открыть. Ежемесячная акция закончилась, и значит, до следующей мне можно и нужно сосредоточиться на заданиях ежемесячных и еженедельных. Открыл только полученные паки снаряжения и оружейный. К сожалению, из пака снаряжения выпала карта с совершенно обычным бронежилетом. Не скажу, что он абсолютно бесполезен, но зомби-нацистов еще нет и, надеюсь, не случится, а остальные с огнестрелом как-то не дружат. Да и добыть бронежилеты будет проще в том же полицейском участке. Распылить. А вот из оружейного выпала карта, можно сказать, уникальная, по крайней мере до этого мне такие не падали. Синяя карта. Магический арбалет шип раз в сутки из него можно выстрелить магической стрелой. Казалось бы, так себе игрушка, если бы не свойство стрелы. При попадании она опутывает лозами с шипами пространство в радиусе 10 метров от точки попадания, превращая местность в труднопроходимую. То есть, по сути, арбалет позволяет создавать живой аналог колючей проволоки. Да, 10 метров это маловато, но ведь он еще и развиваемый. По достижении системы уровня 5 я получу второй выстрел, а это, кстати, будет скоро, надеюсь. Просто обычный пак я вскрывать не стал, он пригодится для крафта. И я решил открыть по порядку более серьезные, сначала один необычный пак. И мне снова, что называется, поперло, хотя так должно было быть уже давно, естественно. Я вынул карту, заградительный огонь, артиллерия, Франция 155 мм пушки Фиобра 1917, батарея из 6 орудий, 6 залпов по площади, прямоугольник полкилометра по фронту, 200 метров в глубину. Вариант 2, прицельный батарейный огонь, 200 метров по фронту, 50 в глубину, 3 залпа. Редкая карта, как бы она пригодилась на день-другой пораньше. Эх, редкие и специальные паки открывать пока не стал, хотя любопытство, что называется, гложет, но хватит, рука сформирована. Арбалет меня заинтриговал, а артиллерия, что ж 36 чемоданов по 40 кило каждый, даже немцам в Первую мировую мало не показалось, зомби и вовсе возмущаться не должны. Тем не менее заснуть все равно не удавалось. Уже сменились Рэй и Шизука, дежурить отправились сонная Сэй и Алина. Ночи уже почти не осталось, а я все думаю, хватит уже. Сморила меня уже после того, как с дежурства вернулась Саика и Рика, оставалась последняя смена у Такаши с котой, в итоге я поспал часа два всего. Проснулся я из-за Саики, хотя она и разбудила меня не специально, просто все уже вставали. Выбравшись наружу и страшно зевая, я смотрел на утреннее солнце. Хорошее место, поставить дом неподалеку, кругом зелень, весной красота неимоверная. Эх, а мне как неприкаянному придется двигаться дальше, и не скажу, что неинтересно, даже хочется в это самое дальше, но хочется и чтобы было куда возвращаться. Повернувшись, встретился взглядом с Саикой. Она внимательно смотрела на меня, не удержавшись, протянул руки, заключив ее в объятия. Постоял немного, поглаживая теплую, стройную спинку, бесконечные струящиеся в пальцах волосы. Отстранившись, заметил смущение у нее на лице, она, отвернув голову в сторону и опустив взгляд к земле, порозовела, закусив губу, что-то пробормотала неслышно. Краем глаза заметил взгляды остальной группы, Такаши отводил глаза почему-то краснее, чего он там навоображал. Кота уважительно качал головой, а Хисаши украдкой показал большой палец. А вот лица Шизуки и Сай напротив превратились в непроницаемые маски. Лишь Рэй, скорчив рожицу, вопросительно подняла бровки. Я показал ей язык, она заулыбалась, молодой козочкой прыгнула на шею Хисаши, хихикая повисла, придавливая его к земле, сместив часть внимания на себя. Только Сэя продолжила смотреть на меня, я хмыкнул, протянул к ней руки. «Сэя, обнимашки, хм, обойдешься», — фыркнула она, мгновенно окрасившись румянцем и отворачиваясь. Призвал Сойку, пусть тоже полюбуется хорошим местом. Когда еще удастся в таком оказаться, кто знает. Она, восхищенно цокая языком, крутилась, лазая по округе. Она появилась все в том же стиле, набедренная повязкой, клочок ткани, прикрывающий грудь. Правда, судя по всему, размер там меньше единички, нет под футболкой, которую для нее специально выделили, конечно, угадываются какие-то контуры, но едва ли больше. Несмотря на повышение уровня, ее вооружение изменилось мало. Дротиков все так же, 5 штук, копье разве что сменило наконечник с каменного на бронзовый, листовидный. Но учитывая стоимость ее апгрейда, ожидать кардинального улучшения и не стоило. Она с неизменно веселым любопытством присоединилась к возне с Зиком вместе с Алисой. Дурачись, веселила и девчушку. Алина смотрела на нее с непоколебимым спокойствием, как на ребенка. Из одной коллекции, а разные абсолютно. Приготовили завтрак. Ужин на гриле, теперь и завтрак, так и привыкнуть можно. Заготовку взялась Рика, заметившая мое не слишком бодрое состояние. Девушка готовила лосося, румянила его, делая аккуратную сеточку. Я наслаждался вкусом, хотя надо признаться, даже просто готовить мясо на гриле тоже удовольствие, от запахов язык съесть можно. Рассказал команде о нюхаче, пусть знают. То, что большинство зомби смогут пользоваться подобными способностями, радости не прибавляло, но зная об угрозе, ей уже можно как-то противодействовать. «Кстати, Сэ», — сказал я, повернувшись к девушке, — «я обещал рассказать тебе о своих способностях, так что слушай, да и остальным полезно знать будет». Сэ, к счастью, умница, все схватила на лету, вопросов задавали немного, поэтому беседа затянулась ненадолго, дольше провозились с картой. Рика предложила объехать город по пригородам, и что называется уколом продвинуться до полицейского участка. «Там много заторов, баррикады на улицах», — сказал я с сомнением. «Некоторые мосты вовсе на транспорте непроходимы». «Это почему еще?» — удивился Такаши. «Думаешь, блокпосты до сих пор стоят? Ты забыл, какие пробки к ним были?» «Ну», — неуверенно протянул он, пожимая плечами. «Теперь машины убрать некому, да и не заведутся многие из них, если вообще хоть одна заведется». Я все же согласился с предложением Рики. К тому же по пригородам колесить было в разы проще. Сутки нас не было в городе, а город опять горел. И хотя очагов пожаров было всего несколько, огромные, чадящие столбы дыма поднимались ввысь. На фоне расчистившегося после дождя неба, тягостное ощущение. Зомби на улице было много. Чем глубже мы проникали, тем гуще были их толпы. Так как места в машине снова стало вдруг очень мало, кота и я вылезли на крышу. Рика подсказала протянуть в ручках люк и лямки от рюкзаков и ремни. Так получилась дополнительная опора, и при резких маневрах удержаться стало намного проще. Рэй храбрилась. Она болтала без умолку и отчаянно шутила, сама же первая смеясь над своими шутками. Хисаши изо всех сил ее поддерживал. Ее глаза горели в отчаянной надежде. В 10:30 мы приблизились к участку, до него оставался последний рывок, и судя по скоплению зомби вокруг, кто-то там все еще держится. Улица была относительно широкой, виднелись попытки организовать баррикаду, но машины, которые должны были перегородить дорогу, сгорели. Теперь они выглядели как скелеты, сквозь ребра которых просачивались зомби. Мы стояли на холмике, выше по дороге. Закончив осмотр местности, заглянул в салон. Внутри было душно, в том числе и от скопления молоденьких девушек, с горячими телами, не захочешь сам начнешь греться и излучать тепло как обогреватель. «А сколько народу в городе жило?» — спросил я, возможно, стоило бы поинтересоваться раньше. 120 тысяч в городе, но наш город раскинут по большой территории, пригороды административно хоть и подчиняются городу по сути им не являются, заявила Сэя. «Все вместе, почти 200 тысяч, не считая еще деревни рядом». «Вот как», — задумался я. «По моим прикидкам, заражению подверглось больше трети населения в первый день, и еще столько же после паники второго дня. Думаешь, в городе больше 100 тысяч зомби?» — с ужасом спросила Рэй. Хорошо бы», — взъярился Такаши. «Да что с ним такое? Неужели тоже нервный срыв, что ли? Ты думаешь, что говоришь? Не ори», — осадила его Рика, повернувшись с переднего сиденья. «Закончи мысль, Олег. Да я к тому, что процент может быть намного больше 2/3, тяжело вздохнул я. «Рика, ты в курсе, сколько людей вывезли?» 1003, не задумываясь, ответила она. «Не забывай, что их со всей префектуры вывозили», напомнила Сэ. «Эй, может, начнем что-то делать?» Прервал наше обсуждение кота. «Зомби, кажется, нами заинтересовались. Начали готовиться к прорыву. Баррикада из сгоревших авто не остановила зомби, не остановит и нас, но учитывая, сколько их вокруг, просто не будет». К появлению пулемета Рика отнеслась с философским спокойствием. Лишь дрогнувшие брови и щека показали, что ей не все равно. «С пулеметом должен был выступить я. Да кота стреляет намного точнее, даже из пулемета, но вот незадача, он у нас один, да и вблизи, я кое-чего все-таки смогу». Я расположился по центру люка с пулеметом. Кота вылез наружу, закрепившись наверху при помощи ремня. Уселся слева от меня. Рика с М14 справа. Все ж таки в данный момент скорострельность решает, поэтому время Ремингтона впереди. Сзади слева Такаши с дробовиком. Там же, но справа Хисаши. В итоге Хамви стал напоминать рычий транспорт. Осталось только в красный цвет его перекрасить, чтобы быстрее ездил. Под горочку спустились вниз к сгоревшим машинам. Марикова осторожно приблизила капот к баррикаде, уперлась бампером между двумя сгоревшими скелетами и осторожно, чтобы не порвать шины, раздвинула их. Менять пробитое колесо посреди улицы не хотелось категорически. Зомби бросились к нам отовсюду, со всех сторон. Те, которые не успели перехватить нас, пока мы стояли на холме, сейчас весело кувыркаясь и спотыкаясь катились вниз. Из переулков, из-под стен домов, с дороги за баррикадой, они также бросились к нам. Среди них оказалось немало бегунов. Первыми огонь открыли наши снайперы, Они быстро и стремительно расчищали пространство вокруг. Вот только зомби становилось все больше. Забахали дробовики сзади. «Перезаряжаю», — кричит Кота. «Давай, Олег, жги». С ревом пулемет включается в работу. На улице города грохот пулеметного огня многократно отражается от стен домов, разлетаясь во все стороны. Он оглушает не только нас, но и спешащих к нам мертвецов. Я бью прицельно, короткими очередями. Хамви медленно движется вперед, его немного раскачивает, поэтому мне приходится учиться вносить поправки в стрельбе прямо на ходу. Вскоре пулемет съедает уже сотню пуль. Это 10% от наших запасов. Но даже если мы убьем каждой пулей, не потратив ее зазря по одному зомби, это будет всего 1000 уничтоженных зомби. А как мы выяснили, в городе их намного, намного больше. А насколько более чудовищна ситуация в больших городах, таких как Токио. Наконец Шизука выводит машину на дорогу и начинает ускоряться. Зомби разочарованно завывают, продолжая ковылять, бежать за нами. Я не отвлекаюсь на сообщение системы, но то, что они приходят, показывает, что моя стрельба не бессмысленная трата боеприпасов. Мы на какое-то время прекращаем огонь. Лишь Кота и Рика прямо на ходу снимают зомби перед машиной. Впереди видна огромная толпа мертвецов, окружившая высокое, 4-этажа, здание. На уровне второго этажа выпуклая золотая звездочка. По улице видны попытки создать вторую линию укреплений, но они везде не закончены. К полицейскому участку, а это он, примыкает 5-этажное офисное здание. Само здание еще дымится, из некоторых окон тянет черным дымом. Фасад от 3-го до 5-го этажа черный от копоти. Окна в большей части выбиты или распахнуты. Зомби рядом с ним почти нет, так как оба здания стоят практически смыкая свои торцы, переулочек между ними такой, что стоять в нем, не упираясь плечами в стены, невозможно. Под окнами полицейского участка горы выброшены, видимо, на головы мертвяков, офисной мебели. Сам полицейский участок на углу перекрестка. Главный вход просто запружен мертвяками. Они стоят сплошной массой. На балконе, нависающем над входом, висит здоровенный плакат, растянутый вдоль. Надпись на нем: «Попасть внутрь через первый этаж невозможно, они захватили его». Зомби, а их здесь 1000-2, если не больше, реагируют на наше появление вяло. Лишь те, что стоят позади, разворачиваются и начинают двигаться к нам. Я пытаюсь найти решение. Навести огонь артиллерии не вариант. Калибр такой, что при попадании в здание, а оно хоть и прочное, но 155 мм может использоваться вплоть для стрельбы по дотам. Хотя расковырять они их сразу не смогут, но и полицейский участок не линия Мажина. А надеяться на удачу мне хватает и случайного выпадения карт в системе. «Второй этаж соседнего здания», — кричит Рика. Смотрю туда и вижу, прямо сквозь окно, на другое здание перекинута раздвижная лестница. Теперь тот еще вопрос, как проникнуть во второе здание и нужно ли, и не навредить будущей эвакуации. Внутри точно есть люди. На балконах и в окнах полицейского участка, на 3-м и 4-м этажах появляются сначала нерешительно выглядывающие, потом высовывающиеся люди. Они машут нам руками, но не кричат, вести себя тихо они уже научились. Зомби же все больше разворачиваются в нашу сторону. Неожиданно раздается пронзительный, незатихающий визг. Он перекрывает звук работы двигателя, шум многотысячной толпы зомби. К нему присоединяется все больше и больше крикунов. Кажется, визг несется со всех сторон. Рика, не выдержав, сжимается в комочек, пытаясь заткнуть уши коленями. Кота и остальные парни также едва держатся. Кота держит оружие одной рукой, второй пытается обхватить голову. Люди из окон мгновенно пропадают. Если они не заткнутся, это можно считать оружием массового поражения. Я чувствую, как мои колени дрожат. Хочется бросить пулемет и бежать. В голове шум. Кровь словно кипит. Нет, это не ультразвук. Я, сцепив зубы, приникаю к планке прицела. Глазами нахожу визгуна. Он выглядит как молодая женщина в грязном голубом платье. Подол бурый от засохшей крови, она кричит, нет, визжит, запрокинув голову назад. Все ее тело словно вибрирует, дрожит сверху до низу, сокращается каждая мышца. Ловлю в прицел ее голову и выжимаю спуск. Рев пулемета, хотя казалось бы, прочищает уши. Ее сметает, голову просто разрывает на куски сразу несколькими пулями. Хотел бы так специально. Даю очередь побросившимся к нам бегунам. Их, к счастью, не так уж и много, нет и десятка. Сваливаю их одного за другим. Ребята рядом приходят в себя, присоединяются к стрельбе. Шизука выводит машину из опасной зоны, но толпа зомби, что окружила полицейский участок, отхлынув от него, как волна, растекается по улице, затапливая ее. Из окон первого этажа участка лезут все новые зомби, с улиц по соседству ковыляют еще. Визг крикунов потихоньку смолкает. Картина впечатляющая. Если они в таком виде окружают все анклавы выживших в городе, спасти людей будет очень непросто. Перезаряжаю ленту. Разведку можно считать успешной наполовину. Свозить людей сюда невозможно. Полицейский участок как перевалочный пункт не подходит категорически. Скорее наоборот, так мы лишь ускорим их падение. Электричества нет сутки. Если они не догадались или не смогли запастись водой, у нас максимум осталось 2 дня. Водопровод по идее мертв. И так есть идеи? Спрашиваю я, когда мы порядочно отъехали по разведанному маршруту подальше от полицейского участка, чтобы не собирать толпу зомби вокруг, благо по уже разведанной дороге, двигаемся втрое быстрее. Рика подавленно качает головой, с неохотой разлепляя пересохшие губы, говорит: без бронетехники туда лучше не соваться, да и даже в танке я бы не рискнула, были бы у нас вертолеты. Вздыхает Кота: может, попробуем посмотреть, что в других местах? Неуверенно предлагает Такаши: если здесь не подобраться, попробуем с другими, и бросим их умирать. Возмущенно кричит Рэй: а что ты предлагаешь сделать? В свою очередь кричит на нее Такаши. Начинается препирательство с взаимными оскорблениями. Нервишки после крикунов шалят у всех. В голове вертится решение. Вертолеты. ХМ. На вертолеты можно не рассчитывать. Гражданские модели попали под ими, и скорее всего даже двигатели запустить не удастся. Разве что будут какие-нибудь простенькие типа Робинсон, почему-то без проводки, но на них людей особо и не вывести. Самый большой из них 5-местный. Да и обслуживание их как ни крути, а тоже необходимо. С военными все еще сложнее. Можно попытаться проникнуть на ГЭС, но вряд ли они будут готовы помочь нам. Да и внутреннее чувство подсказывает, что с военными связываться сейчас очень опасно. У нас очень много девушек в группе, а японские войска ничем не отличаются от любых других. Основной контингент – мужчины. И то, что они не поддадутся на искушение и не попытаются взять нас под контроль, государства уже нет, прошлая мораль для многих не имеет значения, семей тоже нет, и впереди только тяжелейшая работа и выживание в мире, где большая часть людей превратилась в зомби. Все, хорош, Такаши. Обрываю я его очередную нападку на девушку. Странно, что Хисаши не пытался его осадить. Не затыкай мне рот, возмущенно кричит он. Выдвигай, командую я ему. Чего? Насупившись, он смотрит на меня из-под лобья. Решение проблемы, раз что-то придумал, выдвигай. Повторяю я ему жестко. Каха, я не придумал, я. Тогда, пожалуйста, заткнись, поддерживает меня Сэя. От ваших воплей так же тошно, как от визга этих тварей. Уши парня начинают аж светиться красным от возмущения, но он, сжав челюсти, все же замолчал. Я еще с минуту смотрю в пространство, решение вот оно, но мысль почему-то ускользает. А может, попытаемся их все же накрыть артиллерией, прицельно, неуверенно предлагает Хисаши. Ты же, я так понял, можешь разместить удар так, чтобы по зданию вообще не попало. Понимаешь, арт-удар, он, конечно, мощная штука, но он не уничтожит всех в радиусе поражения. Если я правильно понимаю, будет имитироваться то, как бы стреляла французская артиллерия по-настоящему. И что, не понял Хисаши? А то, что тогда она стреляла с высокой точностью только на прямой наводке. А так будет вероятность отклонения, прицеливаться-то батарея будет в землю. А как знает любой артиллерист, еще ни один снаряд пределов земли не покидал, уж где-нибудь он приземлится точно, мрачно пошутил я. Круто, пробормотал Кота, скались глядя на меня, похоже запоминая. А учитывая, что система безопасной рекомендуемой зоны от пользователя посчитала минимум 100 метров, закончил я мысль. А как ее тогда применять? Снова Хисаши. По назначению, вздыхаю я, со всеми этими разговорами мысль все так же машет хвостиком, но не дается, зараза. Кстати, вы заметили, что там лестница между зданиями? Что если попытаться вывести? Слишком опасно, перебивает меня Сэя. Пока мы будем собирать людей, это твари, крикуны-визгуны соберут толпу вокруг машины и людей. Вот оно, вдруг дошло до меня. А если мы используем визгуна, чтобы вытащить их от здания, накрыть арт-ударом и вывести людей всех скопом? Наступила тишина. Они уставились на меня, морща лбы и шевеля бровями. Сэ, открывая рот и закрывая, смотрела на меня как на сумасшедшего. Наконец она спросила: «Ну как, у нас два арбалета, привяжем веревку к стреле, выстреливаем метров с 10 из двух сразу, волоком оттащим тварь метров на 400, приманивая остальных. Сразу после арт-удара подлетайте к зданию, на машине. Возьмем на прицеп какой-нибудь большой автобус, Рика Хамви же утащит, если только не быстро», с сомнением в голосе говорит она. «А что там, кстати, спортом?» «А что спортом?» удивляется в свою очередь Сэ. «Вокруг много народу жило и работало, не очень», присоединяется к разговору Рика. «В первый день вспышки у меня как раз была миссия на танкере». «Что?» Склонив голову, недоуменно переспрашиваю. «Я был уверен, что она с первого дня в аэропорту. Там случилась вспышка заражения, большой танкер, больше сотни членов экипажа, подали сигнал СОС», она рассказывала отрывисто, словно докладывала. «Нас высадили на вертолете, провели зачистку, несколько бойцов тоже были заражены, повезло, что я летела в другом вертолете». «Рика, соберись», говорю я ей, кусаю губы. «В порту есть крупные суда, а зачем нам корабли?» Встрял Такаши, почесывая затылок. «Я тоже не поняла, как это поможет с полицейским участком». Подняла брови Рика. «Ты хочешь вывести людей на корабль?» Поняла Сэ, хмурясь. «Но если там что-то случится, они будут обречены. А здесь?» В свою очередь спрашиваю я. Они некоторое время молчат, собираясь с мыслями. «До порта, кстати, недалеко, он в устье реки», тихо говорит Сэ. «Тогда придется подготовиться», разминает плечи Рика. «Если с автобусом проблем, я думаю, не будет, то придется что-то делать с кораблем, осмотреть и зачистить займет немало времени». «Нет», качаю я головой, «плавать зомби не научились еще, а в здании должны быть полицейские, так?» И, хмурясь, уточняет она, «уж корабль они должны суметь зачистить сами, или форму они только для показухи носят». Глава 22. Признание на мосту. Лица у моей группы оставались нахмуренными и недовольными. Я уже приготовился было к конфронтации, но она оказалась нерешительной. «Ты уверен?» – начала Рэй. «Они ведь там уже неделю почти держатся, вдруг они не смогут?» «Слишком жестко», – согласилась Рика. «А я согласна с Олегом», – не ожидала вступила в разговор обычно молчащая при обсуждениях Саика. «Она вообще оказалась для меня той еще загадкой. Во время обсуждения, поиска решения она обычно слушает, но не вмешивается, лишь иногда подавая голос. При этом я практически уверен, у нее всегда есть какие-то мысли, свой взгляд на ситуацию. Наедине же она вполне общительная девушка, пусть и нерешительно раскрывающаяся. Но и эта маска, которая прикрывает жесткую, даже жестокую, волевую девушку. Не удивлюсь, что под всеми этими слоями есть еще парочка. И почему?» уточняет у нее Сэ, подняв брови. «Он наш лидер, мы сами согласились с этим, а еще у нас слишком мало времени», отвечает она, приподняв брови, напоминая о разговоре в особняке. «Да, но», нерешительно бормочет Рэй. «Я понимаю твое беспокойство», снова вступаю я в разговор, «но Саика права, у нас нет времени заниматься еще и зачисткой корабля, да хотя бы баржи. Я признаюсь, не ожидал от зомби столь стремительной эволюции. Чем дольше мы оттягиваем, тем меньше у нас шансов спасти остальных. Не забывай о матери Такаши и Хисаши, да и о своей тоже. Если мы провозимся в порту до вечера, то это займет еще один день. А без воды они уже сутки, трое-четверо суток продержатся возможно, но после этого они уже будут не бойцы. И мы не знаем обстановки внутри, возможно, у людей в полицейском участке не хватит сил продержаться до ночи». «Да-да, я поняла», кивнула Рэй, окончательно прекращая спор. «Хорошо», кивнула Рика, усмехаясь. «С чего начнем, Эль-лидер?» «Сначала мы решили найти автобус, способный вместить сотню человек. Это казалось мне сложной задачей. Испорченный аниме культурой, я был уверен, что в Японии автобусы в основном небольшие, городские, типа наших древних пазиков, а для всего остального у них есть метро или синкансены. На крайний случай авиасообщение, но нет.